Глава 21. Перед самой малиновой дверью я остановился, ибо в ушах прозвучал отчетливый, как оклик, голос отца Ратигана. Плачевно. Это заставило меня вытащить Раттиганову книгу мертвых. Прежде я обращал внимание на фамилии, а теперь на места. Среди Г нашлось Грауман, затем адрес и имя Клайд Раслер. «Раслер?» – подумал я. «Боже, он кончил сниматься в 1920-м, а до этого работал с Гриффитом и Гиш? Был замешан в истории со смертью Долли Димплс в ванной». «С Гриффитом и Гиш. Дэвид Уорк Гриффит, 1875-1948, американский актер и режиссер, внес большой вклад в развитие мирового киноискусства. Самые известные его фильмы – «Рождение нации», 1915, «Нетерпимость», 1916, «Сиротки бури», 1921. «Сестры Лилиан», 1893-1993, и «Дороти Гиш», 1898-1968, звезды американского немого кино, прославившиеся ролями в фильмах Гриффита. Долли Димплс – традиционное прозвище балаганной толстухи. Самая известная в 20 веке Долли Димплс – это Селеста Гейнер, 1901-1982. А вот его имя. Жив ли? На бульваре, где тебя хоронят без предупреждения и стирают со страниц истории. Также расправлялся со своими сотоварищами славный дядюшка Джо Сталин, используя ружье вместо резинки. Сердце у меня застучало. Фамилия была обведена красными чернилами и помечена двумя крестами. Раттиган? Я всмотрелся в темноту за красной дверью. Раттиган, да, но Клайд Раслер. Тут ли вы? Ау! Подавшись вперед, я схватил медную ручку, но чей-то голос за спиной уныло протянул. Пусто там внутри, стянуть нечего. Справа от меня стоял костлявый бродяга, одетый в различные оттенки серого, и говорил, обращаясь в пустоту. Он почувствовал мой взгляд. «Иди, чего там?» — прочел я по его губам. «Что ты теряешь?» «Многое мог бы приобрести», — подумалось мне, «но как разворошить большую китайскую гробницу, набитую обрезками черно-белых кинокартин, вольеру, где бороздят воздух птицы, где от большого прожорливого экрана отскакивают рикошетом фейерверки, быстрые, как память, недолговечное, как угрызение совести. Бездомный ждал, глядя, как я извожу себя воспоминаниями. Я кивнул, улыбнулся и так же стремительно, как Раттиган, нырнул в темноту театра «Фортуны».